Глава 12. Характер состоит в способности действовать согласно принципам. Иммануил Кант. Наконечник наточен, тетива натянута. Острый глаз видит каждое движение цели. Она неуклюже сопит и пробирается между деревьями, словно оголтелый лось. Но стоит ей зайти чуть ближе положенного... Нет, в этот раз обошлось. Цель так и не стала добычей. Неясная серо-бурая тень сдвинулась и взялась осторожно перемещаться по ветке высокого дерева, в кроне которого она пряталась. Оглядевшись по сторонам, она на мгновение приобрела очертания человека, державшего в руке лук и стрелу, но как только тень замерла, ее формы снова слились с деревом, и она исчезла. Вокруг нее вяло шелестела промокшая листва, а густая зелень древесной коры как нельзя лучше скрывала ее от глаз случайного спутника, и все же она не могла полностью слиться с лесом. Пасмурное небо и дневной свет, окружавшие деревья со всех сторон, время от времени выдавали ее тайну. Вот почему тень должна была постоянно скрывать свои следы и искать для себя более надежное укрытие. Ее плечи были покрыты тонким плащом, свитым из самой ткани лесного настила, а лицо то и дело терялось, принимая на себя цвета древесной коры или поросшего мхом трухлявого нароста, что превращало ее в поистине мистическую фигуру. И пока тень не двигалась, то могла бы обмануть этим видом кого угодно, будь то зверь или человек. Вокруг нее стоял высокий лиственный лес. Кое-где в его дубравах ясно просвечивали серо-голубые дали, говорившие о том, что совсем недалеко отсюда располагалась граница леса, однако тень продолжала упорно следовать своей цели. День за днем она незримо продвигалась вдоль этих границ, выискивая среди их пологих склонов малозаметные отметки и отступая в его мрачные чащобы лишь тогда, когда на землю опускалась ночь. И хотя подступившие холода, принесшие с собой лишь мрак, да промозглый ветер с дождем очень сильно усложнили ей работу, движения тени оставались неумолимо аккуратными и точными. Где-то среди промокших кустов и поваленных деревьев здешнего леса лежала одинокая тропа, протоптанная теми, кто не слишком заботился об укрытии. И ради ее поисков тень могла пожертвовать очень многим, ибо отныне в ее сердце жила лишь месть, а каждая секунда ее существования была наполнена почти звериными инстинктами, не оставлявшими этим людям ни одного шанса на спасение. С этого момента и до момента их неумолимой казни на ее пути стояло только одно лишь время, отделявшее давно остывший след от расстояния полета ее самой смертоносной стрелы. В грязных казематах такого культурного места, как Государственная Королевская Школа Магии, было до чертиков неуютно. С их заплесневелых, склизких стен свисали отвратительные нити паутины, а света здесь было так же мало, как и чистого воздуха. Никто и подумать не мог о том, что подобное место до сих пор существовало, ведь одно его присутствие навсегда бросало тень на репутацию всей школы, а может быть даже и области, в которой она находилась. Но все же Именно это место как нельзя лучше могло описать сейчас то положение, в котором оказался его единственный узник. Бросив мрачный взгляд на свою грязную форму, насквозь пропавшую его же собственным потом, Фернард поморщился и быстро отвернулся. Никогда прежде он не оказывался в столь унизительном положении. Вынужденный испражняться в старое ведро, он из последних сил терпел невыносимую вонь, исходившую от того места, где оно стояло, и вот уже четвертый день мог довольствоваться лишь жалкими объедками, которые казались ему совершенно безвкусными и грубыми. Путешествуя по Сентусу, он не всегда мог позволить себе дорогие таверны или приличные современные отели для отдыха, однако королевская казна довольно часто предоставляла для своих служащих вполне достойные условия. И очень скоро Фернард просто привык к ним, позабыв о той маленькой, убогой комнатушке, в которой он жил вместе со всей своей семьей в Кальстерге. Но с недавних пор каждый свой новый день он начинал с того, что поносил всеми нечестивыми словами, какие только мог вспомнить, одного, единственного человека, которого винил во всех своих невзгодах. Даже сейчас, косясь на одинокую лампу, горевшую на столе его тюремщиков, он не мог не предаваться ностальгии о том, как же хорошо ему жилось раньше. До того момента, пока он не взялся за самое злополучное задание в его жизни и не встретил этого отвратительного, дурно пахнущего и невозможно вздорного дикаря! Этого Гортера Устена. «Пошли уже!» — пробурчал чей-то угрюмый хрип с верхних ступеней каземата. С безразличным взором Фернард повернулся в ту сторону и вскоре заметил, как по винтовой лестнице спускался один из его тюремщиков. Это был один из капитанов добровольной стражи, вызванный из отделения ближайшего города. Его круглое лицо обрамляли жесткие усы, а все его круглое тело обременял огромный бурдюк лишнего веса, что в первые часы заключения даже немного смешило Фернарда. «Что, отпускают?» — отозвался на голос капитана вопрос его куда более худощавого товарища. Этот голос принадлежал второму тюремщику королевского адъютанта. Оба они часто менялись местами на своем посту, но около получаса назад их двоих вызвали наверх, и толстый капитан оставил Фернарда на попечение третьего стражника, которого отправили следить за заключенным с необычной поспешностью. «Нет, просят привести на допрос». «Капитан!» — донесся со стороны поста голос третьего стражника и повис в воздухе. «Чё, капитан? Заключенный на месте? Тогда пшёл с дороги, не до тебя сейчас!» — проревел ему в ответ властный возглас усатого толстяка, заставив его подчиненного выпрямиться по стойке смирно и отстраниться в сторону. Услыхав их незатейливую перебранку, Фернард быстро сложил в уме 2 и 2 и, подскочив с ног, рванул к решетке. «Капитан! О, господин Ванберг, пожалуйста! Что происходит? Меня, наконец, отпустят!» — взмолился он в обычной для городского жителя манере, наблюдая за тем, как толстяк поспешно вышагивал к его камере, но лицо капитана оставалось непреклонным. «Заткни свой рот, адъютантик!» — поёрничал тот в ответ Фернарду и нервно закопался пухлой ручкой среди своей богатой поясной мошны. «Но, капитан, я здесь уже целых 4 дня. Это невыносимо, капитан!» — продолжал скулить Фернард, пытаясь выудить из своего главного тюремщика хоть какие-то подробности, на что капитан лишь неуклюже размахнулся и, врезав пухлой рукой по его ржавой решетке, раздраженно прохрипел: «Заткнись, сказал, падла, черт! Где же эти поганые ключи? А вот, нашел!» Сняв с пояса свои ключи, толстяк живо вогнал их в проржавевший замок, висевший на двери адъютантской камеры, и, провернув свою связку с невыносимым грохотом, отворил скрипучую дверь. «Выходь!» — Спокойно, но явно настойчиво процедил капитан. Повинуясь его приказу, Фернард с большим облегчением шагнул за пределы камеры и тут же оказался в руках своего второго тюремщика, который уже поджидал его с раскрытыми кандалами в руках. Понурым движением адъютант повернулся к нему спиной и завел за спину свои грязные ладони, позволив молчаливому стражнику быстро застегнуть их на его запястьях. Пока стражник делал это, Фернард успел отчетливо разглядеть себя в свете керосиновой лампы, горевшей на столе у капитана. Его форма, за чистотой которой он всегда очень пристально следил, теперь была не похожа сама на себя. Грязные пятна от стены пола его камеры навсегда въелись в ее растянувшуюся ткань, а по брюкам адъютанта уже нельзя было понять, кому они когда-то принадлежали, так как по своему виду и запаху они скорее напоминали брюки бездомного. Для Фернарда это был настоящий кошмар. «Куда меня ведут?» — безнадежно проговорил адъютант, опустив глаза к полу. «Сейчас узнаешь», — подал голос молчаливый стражник и толкнул его вперед. «Иди давай». «Заткни пасть, Мэтт! Я его поведу!» — гаркнул на своего товарища Ванберг и взялся за кандалы Фернарда сам, отчего тот сразу же почувствовал в своих руках сковывающее неудобство. «Пшел!» — шикнул толстяк. «А нельзя ли меня сначала переодеть?» — как-то осторожно поинтересовался у него адъютант, но тут же ощутил звенящую боль от хорошего шлепка, которым капитан щедро наградил его затылок. «Ты мне поговори тут еще! Двигай вперед, пока я тебя по ребрам не отделал!» Раздался за его спиной наглый, хриповатый голос Ванберга. С понурым видом Фернард зашагал по каменному полу коридора, пока не оказался у винтовой лестницы, возле которой его стражи разделились, встав сзади и спереди от него, словно конвой. Поднимаясь по лестнице, адъютант чувствовал страх. Ему предстояло снова увидеть дневной свет и разрушенные стены замка, а, возможно, и предстать перед всеми своими знакомыми, находясь в таком позорном состоянии, что само по себе дико смущало Фернарда, постоянно заставляя его ощущать непропадающее облако стыда, висевшее над его головой. Вдруг яркая белизна, ударившая по его глазам, на секунду ослепила адъютанта, заставив того замереть на месте. Однако, почувствовав на себе недобрый взгляд капитана добровольной стражи, он тут же подался дальше, семеня между окон парадной, словно послушный дворовый пес, которому снова позволили зайти в хозяйский дом. Мимо него медленно перемещались декоративные полуколонны, украшавшие стены, и неширокие пролеты, за которыми отчетливо виднелись полуразрушенные коридоры первого этажа замка. Время от времени в них появлялись работники королевской строительной службы, но тут же исчезали, стремясь по своим повседневным делам и не обращая почти никакого внимания на самого Фернарда, отчего тот сразу же чувствовал некоторое облегчение. Завернув в один из таких пролетов, капитан поспешно вынырнул вперед и вытянулся, протолкнув также вперед и свой живот, после чего отдал честь каким-то хмуро одетым служащим, на что те лишь кивнули в ответ, и отворили перед ним высокие двери за своей спиной, позволив им всем войти. Проходя мимо них, Фернард заметил на их плечах золоченые нашивки и вздрогнул. «КСС! Тайная королевская служба! Неужели к этому делу привлекли тех самых псов короны?» «Вы правы, господин Делистар», — раздался из открывшейся перед ним шикарной комнаты чей-то спокойный и уверенный голос, который сразу же завладел вниманием Фернарда. «Посреди кристально чистого, отделанного белой плиткой кабинета с широкими стеклянными витражами, состоящими из тонких прозрачных фигур, покоились два объединенных между собой стола, за пределами которых стоял величественный человек, чей пытливый взор был обращен куда-то в сторону. Как оказалось, Этим взором он пристально изучал висевшие на стенах комнаты картины, не обращая при этом никакого внимания на тех, в чью сторону произносил свои слова. Свет в этой комнате был такой яркий и чистый, что в первые моменты Фернард почувствовал себя как-то неуютно и скованно, но, оглядевшись по сторонам, он ненароком заметил уже знакомые черты интерьера и вспомнил, что данное помещение когда-то служило бывшему директору школы для торжественных встреч. «Всепочитаемый господин полковник», — начал было говорить толстый капитан добровольной стражи несвойственным ему тоном голоса, докладывая по всей положенной форме. «Да-да, Ванберг, оставьте нас, вы свободны», — пренебрежительно открестился от него величественный человек и, не глядя, помахал его сторону у краешком ладони. Завидев этот жест, всегда наглый Ванберг тут же опустил глаза и, неуклюже поклонившись, попятился назад, оставив Фернарда одного. Слегка изумившись такому безропотному поведению с его стороны, адъютант обернулся в сторону капитана стражи, но двери позади него уже плотно захлопнулись. «Итак, господин Делистар», — снова обратился к нему величественный человек, не переставая рассматривать картины и задрав свой внимательный взгляд почти до потолка. «У нас с вами мало времени, поэтому давайте перейдем сразу к делу, вы не против?» Он также был одет во все белое, что как нельзя лучше соответствовало цветам комнаты, и лишь его черные жесткие волосы не давали этому человеку слиться с интерьером до конца, заставляя Фернарда почти неосознанно ловить каждое движение его нахмуренного лица. «Меня, как и вас, мой дорогой старший адъютант, зовут Фернард. Фернард Коско де Кавада. И все же мы с вами стоим на несоизмеримо разных ступенях нашей службы королевской короне и его светлейшеству», — представился ему величественный человек и, не давая Фернарду опомниться, тотчас же продолжил. «Как вы наверняка уже успели заметить, я состою в чине полковника КСС, но вы можете называть меня, как и все, господин Коско. Итак, возможно, у вас есть вопросы?» Фернард тяжело сглотнул и вжался в свой ужасно смердивший кафтан. Перед ним стоял начальник самой засекреченной службы королевства, той самой службы, которая являлась щитом Сентуса, неусыпно берегущим его от вторжения шпионов из других стран и их враждебной магии уже многие десятки лет. И хотя она, несомненно, участвовала в расследовании всех важных дел, связанных с нападением на эту школу, перед такой серьезной организацией сам адъютант выглядел до неприличия ничтожным и жалким. «Ну что же, тогда начну я, если вы не против», — наигранно-слащаво заявил ему Коско и впервые за все прошедшее время обернулся в сторону своего собеседника, окатив его холодным, почти каменным взглядом господской неприязни. «Как вы уже знаете, 4 дня назад здесь, в этом закрытом для посторонних людей месте, произошел удивительнейший случай», — приступил к своей речи начальник секретной службы, выставляя яркие акценты на некоторых словах и расхаживая под них от одного края своего длинного стола к другому, словно это был музыкальный ритм. «Но со всем почтением, господин, я уже», — обратился было к нему Фернард, как только набрался храбрости заговорить со своим новым дознавателем, однако на самого Коска это не произвело должного впечатления. «Нет-нет, у вас уже был шанс высказаться, а теперь молчите! Не усугубляйте свое и так достаточно плачевное положение!» Жонглируя словами, ловко перебил его начальник секретной службы и, почти не делая паузы, продолжил. «Лучше представьте себе такую ситуацию. Я, как обычно, занимаюсь внутренним, очень важным делом нашего великого государства. И тут ко мне прибывает один из подчиненных и докладывает о странном сообщении, доставленном по секретной линии магической связи. И вот, Как оказалось, снова вскочил на своего конька Коска, заговорив дальнейшие слова своей речи с яркой изменчивой интонацией. В другом важном деле, которое наша служба поручила расследовать полкам Королевской магической стражи, магическим исследователям и ряду других организаций, всецело полагаясь на них, как на своих напарников, случается неожиданно дикий конфуз. Какой-то вшивый лесной наемник, один из тех, кого привлекли к этому секретному делу, как и прочих, по приказу великого министра, касающегося Инферно 5, прорывает всю тайную магическую преграду скрытого контроля опасного поведения и уже после подписания контракта убегает из замка, обманув, усыпив или перебив всех элитных королевских охранников на своем пути. От этих слов Фернарду стало плохо. Понимая, к чему клонит Коска, он немедленно приготовился к тому, что сейчас его будут судить, после чего моментально возьмут под стражу и увезут из стен замка до ближайшей тюрьмы отбывать свой срок на долгие-долгие годы грядущего заключения. «Вы мыслите в верном направлении, Фернард», — мрачно поддразнил его начальник секретной службы. «Но сначала давайте все-таки разберемся в произошедшем. Тем более, если вы будете содействовать расследованию сего инцидента, ваш срок может быть немного уменьшен». «Итак, по приезду сюда я обнаруживаю такую картину. Некий господин Изгиль, начальник отдела по магическим коммуникациям, который, как впоследствии оказалось, боги знают зачем беспокоил господина великого министра за несколько часов до этого происшествия по поводу какого-то определенного, неблагонадежного и даже опасного, как он сам выразился, наемника, буквально стоит передо мною на коленях и молит о снисхождении, рассказывая слезливую историю о том, что по душу того сбежавшего человека выслан уже целый отряд магусов-стражей, и о том, что они уже целых 3 дня просвечивают всю территорию магическим оком, а вас, мой дорогой Фернард, засадили за решетку, отысканную в местных пережитках крепостного прошлого, как злостного нарушителя и укрывателя данного преступника». Фернард отвел глаза в сторону. «О господине Изгиле можете больше не беспокоиться», — продолжил Коска. «Он уже потерял свою должность с конфискацией имущества в уплату штрафа и был позорно уволен, опустившись на самую глубину нищенской жизни, что, впрочем, было им вполне заслужено, не так ли? Однако вы, Фернард, как могли вы укрывать этого человека так долго, если с самого начала столкнулись с его неадекватным поведением?» Адъютант снова поднял было голову, обнадеженный подаренным ему шансом объясниться, но начальник секретной службы безжалостно заглушил его последующей тирадой. «Учтите, Фернард! От моего взгляда никогда не ускользала и песчинка правды. Я вижу все! Понимаете, дело в том, что я ни разу не отклонялся от протокола действия», пролепетал запуганный адъютант, но, заметив неверие в отточенной мимике своего новоявленного судьи, не сумел найти подходящей фразы и очень быстро затих. «И это все?» разочарованно протянул ему начальник секретной службы, придав своим словам нотки отвращения. «Да, а ведь вы служите старшим адъютантом нашей глубоко уважаемой королевской службы полусекретных подразделений магии. Уже сколько? 9 лет? «Ну ладно», — наигранно воспрял духом Коска, «если вы не желаете рассказать мне всю правду, это за вас сделаю я». Фернард задрожал. Пытаясь укрыть свои мысли от нежелательной телепатии, он лихорадочно вспоминал все уроки ментального колдовства, полученные им в королевской военной школе, Однако неумолимые глаза начальника секретной службы заставляли его сердце лихорадочно трепетать. И вскоре тот уже загадочно улыбался, наблюдая за тем, как лицо Фернарда кривилось от ужасной гримасы, порожденной его собственным бессилием. Так вот, значит, как. Интересно, прошипел начальник королевской службы. Впрочем, что-то такое мы и выудили из ваших сознавшихся коллег. Послушайте, Фернард, если этот человек поставил под удар вашу карьеру, выпустив стрелу в одного из ваших товарищей, то почему же вы продолжали его покрывать и после прибытия в замок? Вы же понимаете, что своим честным отношением к работе могли пресечь его дальнейшие незаконные действия. Фернард ужаснулся этим словам и упал на колени. Последний его аргумент, подходящий для просьбы о снисхождении, упорхнул с тонких губ начальника секретной службы, как маленькая дворовая пташка. «Пожалуйста, господин Коска, послушайте, я до конца не знал, кого веду сюда. Он, это его выходка, бросала тень на всех нас, а мы всегда лишь исполняли свою...» Навзрыд запричитал адъютант, но, довольный своими действиями, Коска уже отстранился от него и снова подошел к своему письменному столу. Присев на его краешек, он вытянул со стола пару листков напечатанного текста и с извращенным удовольствием принялся зачитывать их Фернарду. «Итак, вот доклад одного из замковых стражей, ловившего вашего подопечного по всему внутреннему двору. Так-так, вот. А вот здесь. Я не мог понять до самого конца, что происходит. Этот преступник проделывал нечто странное. Он всегда оказывался не там, где мы ожидали его найти, и ни разу не наскочил ни на один из наших патрулей. И это при условии, что он каким-то образом умудрялся везде таскать за собой свои вещи, как нам говорили. А когда мы нашли те тела в палатке исследователей у замка, то было уже позднее утро, и его след давно остыл». Убрав в сторону листок с докладом, Коска снова посмотрел на грязную фигуру адъютанта и гневно ударил кулаком по столу. «Представляете, Фернард? А ведь это были элитные стражи из королевского подразделения! Какой же скрытой магией должен был обладать этот субъект, чтобы превзойти их?» Но он, дернулся было адъютант, и снова напоролся на пренебрежительную речь Коска, который уже давно имел в своем арсенале одну отвратительную привычку, свойственную многим провидцам его уровня – перебивать любого, кто стоял ниже него по рангу. «Ой, да ладно вам, Фернард! Мы же оба отлично понимаем, что простой деревенский чурбан не смог бы проворачивать такие фокусы, не обладай он хоть какой-нибудь магией, пусть даже скрытой». Проговорив это, начальник секретной службы сделал особое ударение на слове «магия», пытаясь надавить на Фернарда и отыскать в его мыслях новую информацию, которая могла бы помочь ему распутать это непростое дело, но с удивлением для себя обнаружил там лишь изумление и чистый непредвзятый страх. «Послушайте, Фернард, не надо обманывать меня, это только усложнит ситуацию», — испытующим тоном проговорил Коска, разглядывая потупленное лицо адъютанта. «Этот человек из обычного наемника за пару недель превратился во врага страны, и я не позволю вам утаить ничего, что могло бы теперь послужить против него». Фернард в очередной раз посмотрел на него глазами, полными беспомощности. Он отчаянно стремился облегчить свое положение, но каждый раз, когда его взгляд встречался с беспощадным взглядом начальника секретной службы, адъютант отводил его в сторону, невольно играя с ним в кошки-мышки, что само по себе не могло не раздражать Коска. «Он всегда носил с собой свой лук», — прорвался сквозь недолгую паузу Фернард. «Он был словно одержимый этим луком. Я думаю, он даже спал с ним. Кажется, так и было в нашу первую с ним встречу, в той захудалой...» «Это все, конечно, очень важно», — саркастически ответил в его сторону начальник секретной службы, скрестив ноги. «Но это все не то. Мне нужен секрет его магии, Фернард, а не какие-то объяснения про древние орудия. Мне нужно что-то, что помогло бы нам понять, чем он прорвал наши тайные магические заслоны и чем он пользовался все это время. Каким образом он смог обойти все наши посты в замке и во внутреннем дворе? Почему его никто не смог разоблачить в той форме магического исследователя, которую он на себя нацепил? Как он влиял на умы окружающих? Понимаете, к чему я клоню, Фернард?» «А женщина? Вы допросили ее?» – загомонил вдруг Фернард дрожащим голосом после того, как огляделся по сторонам, пытаясь взвесить про себя картину прошедших дней, и затих на целых 5 секунд до того, как неожиданно наткнулся про себя на эту спасительную догадку. «Женщина ускользнула из замка еще за ночь до этого!» Внезапно обрушил на него всю свою несдержанную ярость Коска, завопив на весь кабинет. «Забудьте о женщине, Фернард», — тотчас же поправил он себя своим обычным тоном. «Ее несвоевременный отъезд оказался внезапным, но все же вполне предсказуемым. За ней стояли влиятельные знакомые и друзья, вроде этого господина сэра Литтенуса, которые и прикрыли ее незадолго до инцидента. Но она точно знает его секрет, поверьте мне!» Не терял инициативы адъютант, ерзая на грязных коленях по белоснежному кафелю. «Я сам был свидетелем их тайных бесед на пути в замок, причем не один раз!» «Были свидетелем? И ничего не смогли предпринять?» С недоверием обратился к нему Коска. «Пожалуйста, господин, я прошу вас, допросите ее!» Пытался разжалобить его адъютант, но начальник секретной службы очень не любил, когда его допрашиваемые позволяли себе высказывать в его адрес подобные дерзости. «Не пытайтесь увести тему разговора в другую сторону», — отчетливо произнес он, нарочито отделяя слова друг от друга заметными паузами. «Я должен знать, куда отправился этот человек после того, как сбежал, Фернард, и вы мне это скажете». Адъютант растерянно откинулся назад. Падающий со стороны витражного окна яркий дневной свет нестерпимо сильно давил ему на глаза и, отражаясь от кристальной белизны всего кабинета, заставлял его чувствовать себя ужасно подавленным. И во всем этом удручающем величии перед его глазами постоянно маячила темная голова Коска, которая буквально принуждала Фернарда обращать на себя внимание. Терзая его измученную душу, словно голодный пес, начальник секретной службы ловко доставал из его головы нужные факты и перекручивал их так, что у Фернарда не оставалось и малейшего упрека против тех действий, что осуществляла корона, возлагавшая как можно больше вины на самого адъютанта. «Поднимитесь с колен уже!» — наконец с отвращением скомандовал ему Коска, глядя на то, как беспомощно ведет себя Фернард. «Посмотрите на себя! Как вы выглядите, фи!» Поспешно вынув из кармана расписной платок, начальник секретной службы прикрыл им нос и подошел к поднявшемуся адъютанту на расстояние вытянутой руки. От накатившей на него волны стыда Фернард прикрыл лицо ладонью и подался назад. Один из самых больших конфузов в его жизни вот-вот грозил перерасти в нечто большее. «Простите, простите, я не хотел», — Я ни за что бы не посмел появиться в приличном обществе в таком неподобающем виде», — тихо заговорил с ним адъютант, почувствовав себя настоящим ничтожеством. «Да, это уж слишком», — отозвался в его сторону циничным тоном Коска. «А теперь, Фернард, начните с самого начала. Расскажите мне все об этом психопате Гортере Устани. И как только вы это сделаете, я обещаю, что дам вам возможность помыться и побриться, честное слово. Как-никак ему теперь присвоен 5-й уровень опасности. Точно такой же, как и тем террористам, за которыми он должен был охотиться. Как иронично, вы не находите?» Перемешивая угли кривой палкой, Гортер сидел на краю небольшого оврага и поминутно всматривался в темноту лесной ночи. Рядом с ним виднелся самодельный шалаш, накрытый еловыми ветками и нависавший над очертаниями соседних берез, словно дикий лесной зверь, притаившийся в тени своего укромного лежбища. На двух высоких распорках, срезанных следопытом еще к вечеру, сушился его кожаный доспех, многочисленные пряжки которого были расстегнуты и оттого тихонько побрякивали в порывах налетавшего ветерка, что очень гармонично вписывалось в приглушенные звуки, исходящие от леса, давая Гортеру шанс хорошенько обдумать свои планы. Возле его сапог валялись объедки недавно приготовленной мелкой дичи, а в специально заготовленной плетенке на дереве виднелась еще одна, оставленная им на завтра. Чуть поодаль от этого дерева, в расправленном виде, лежал его сегодняшний плащ, свитый из нитей старой дырявой сетки, которую он случайно нашел на местной свалке, и огромного количества искусно прикрепленных к ней листьев и колосков полевых трав, собранных им затем по дороге. Раскачивающиеся кроны деревьев создавали вокруг Гортера постоянную движущуюся картину леса, которая выглядела довольно пугающе для каждого, кто не привык ночевать в лесу. Однако для следопыта она являла собой лишь образ родного дома. Заготовив с вечера пару надежных сюрпризов для своего неприятеля, он специально расположился в этом месте так, чтобы как можно дольше оставаться незаметным для чужих глаз, после чего перешел к расфасовке припасов и розжигу огня, дым от которого оказался надежно укрыт среди стволов могучих сосен, окруживших его овраг со всех сторон. Сегодня Гортеру удалось избежать очередной неуклюжей облавы, оставив своих преследователей с западной стороны леса и заманив их по ложному следу до края небольшого болота, на которое он набрел сам еще за день до этого, подстрелив там двух молодых уток. И все же за последние дни он не смог прочесать и половины окрестных границ, растянув осмотр старых полевых вырубок почти до бесконечности. Разум подсказывал следопыту, что он ищет совсем не там, но в порывах своей холодной проницательности ему порой было сложно оторваться от нового места, и Гортер продолжал обыскивать его до тех пор, пока его поиски не срывались из-за нового отряда магусов, посланных по его душу в лес. «Ищейки, которые ищут ищейку», — мрачно ухмыльнулся про себя следопыт и придвинулся к костру. Вскоре по его лицу и рукам запрыгали еле заметные капельки моросящего дождя. «Вот черт! Опять! Только след пропадает!» — недовольно пожаловался на погоду Гортер и принялся снимать с распорок свой доспех. Подняв его над головой, он резко скакнул к своему шалашу и, сложив доспех в дальнем углу, вернулся обратно к костру. В его руке уже виднелась маленькая складная лопатка, которую Гортер нашел недавно в одной из оставленных сторожек, расположенных на севере. И, разбросав сапогом горящие угли, он аккуратно загреб этой лопаткой большую часть костра, после чего осторожно перенес его содержимое к специально выложенному камнями месту, располагавшемуся в самом центре его шалаша. Коснувшись сухого трута, раскаленные угли быстро вспыхнули, осветив изнутри вместилище шалаша бледно-бордовым цветом и растянув седую полоску дыма, которая тотчас же устремилась к большому отверстию, оставленному Гортером в крыше своего временного убежища специально для этой цели. Убедившись, что его вытяжка заработала как надо, следопыт быстро оглядел поляну в поисках забытых вещей и, сняв с дерева свою плетенку с дичью, поспешил, наконец, укрыться сам, оставив последние угли костра тихо шипеть под каплями ночного дождя. Зарывшись в холодные пологи тяжелого кафтана, снятого им с трупа одного из своих преследователей, Гортер уселся в самом дальнем углу для того, чтобы как следует подготовить это место ко сну. Расстелив еловые ветки по диагонали, он осторожно положил на них свой доспех и стал прилаживать к нему остатки своей затейливой амуниции, не забывая время от времени поглядывать наружу. Занимаясь привычным делом, следопыт не переставал думать о грядущем, сопоставляя в голове полученные факты и рисуя перед собой мысленные карты местности. Однако вскоре его глаза начали слипаться, и Гортеру пришлось отложить это дело. Пристегнув доспех к своему рюкзаку, он прислонил его к стенке шалаша и осторожно облокотился на него, взяв в руки лук и подтянув поближе свой слегка промокший колчан. «Завтра нужно будет сходить на тот дальний перевал, который я видел 2 дня назад, пробираясь у восточной стороны замка», — решил про себя Гортер, и, поджав под кафтан холодные колени, медленно погрузился в непродолжительную дремоту, которая вскоре сменилась его обычным чутким сном. Проснувшись на заре, следопыт с облегчением для себя обнаружил, что дождь уже успел закончиться, а всю округу заливало ярко-желтое зарево, лучившееся теплотой подступающего лета. И хотя его источник был непродолжительным, такая резкая смена погоды не могла не обрадовать Гортера, придав ему новых сил и озарив собой те мрачные настроения, что охватили его душу в последние дни. Быстро собрав свои вещи, он основательно похлопотал над внешним видом своего лагеря, развалив шалаш на части и прикрыв его остатками все подозрительные следы, оставшиеся на поляне, после чего надел на плечи свой доспех и, перекинув за спину остальные вещи, отправился к пределам здешних высоких сосен, выискивая впереди знакомые ориентиры. Еще в первые дни своего побега из замка Гортер заметил, что никогда прежде не бывал в этих краях, обходя их стороной в своих путешествиях по Сентусу и лишь изредка останавливался у застав одного или двух местных городов, находившихся на расстоянии 3 пеших дней пути от того места, куда его привезли. Оглядываясь по сторонам, он то и дело замечал в местных лесах первозданную красоту, что не могло не радовать его глаз. Но чем ближе следопыт подходил к границе заселенных людьми районов, тем более корявым и пожухлым становился лес, заставляя Гортера делать определенные выводы по поводу того, как использование магии влияло на природу ближайших земель. Вспоминая ту громадную свалку магических и бытовых отходов, что он видел на северной границе леса, в том месте, где под нее была вырублена целая просека, следопыт до сих пор корчился от невыносимого зловония, испытанного им в тот день. Но по прошествии еще какого-то времени он стал догадываться и о тех долговременных изменениях, что разносила от себя эта уродливая гора мусора. После этого он даже захотел поквитаться с теми, кто посмел устроить подобное на живой земле своих праотцев, кормивших их всех еще с младенчества. Однако стоило ему увидеть целую вереницу обозов, везущих свой мусор к этой гигантской куче, как его настроение переменилось, и следопыт с бессилием осознал, что подобное разорение стало практически всеобъемлющим для умов и кошельков многих жителей ближайших городов и деревень, использующих данное поле для вывоза всего своего мусора уже слишком многие годы. В очередной раз прокляв про себя новые королевские порядки, следопыт продолжил исследовать лес, но каждый раз, когда он натыкался на подобные изменения, распространявшиеся от обжитых земель, ему становилось боязно за то будущее, что ожидало страну, поддавшуюся такому течению. Вскоре следопыт набрел на другой свой лагерь, находившийся ближе к востоку. Этот лагерь располагался в еловой пуще, засыпанной повалившимися стволами старых высоких деревьев и поросшей по краям высоким непролазным кустарником. Осторожно изучив его со всех сторон, он не нашел на его площадке ни одного чужого следа и, проверив одну из своих ловушек, оставленных им с проходной стороны, одобрительно миновал его, устремившись дальше на восток. «Похоже, они еще не заходили на эту сторону леса», — решил про себя Гортер после непродолжительных раздумий. «Видимо, ищут меня у ближних заходов в лес, трусы городские. Боятся самого леса-то? Ну ничего, надо бы сварганить им еще парочку ложных следов. Эх, подстрелить бы лань или косулю, уж я бы устроил им тогда кровавую дорожку». Увлекшись своими неспешными размышлениями, следопыт достиг верхних пологов леса и через 2 часа вышел к поблескивающей границе дальних полей. Светившее ему с раннего утра солнце уже давным-давно успело затаиться за непроглядными тучами, поэтому Гортеру снова пришлось накинуть на себя влажный кафтан, который он до сих пор нес с собой на спине, свернув его перед дорогой в большой валик и обвязав ремнем. Как следует подпоясавшись, следопыт оставил свой рюкзак под ближайшей березой, так чтобы тот все время оставался в поле его видимости, и начал свою кропотливую работу. Обшаривая кусты и прогалины, он то и дело посматривал в сторону замка, стараясь не заходить за пределы молодой поросли, устилавшей собою всю заднюю часть полей, но сейчас именно она интересовала Гортера больше всего, так как по ней он мог с легкостью отследить любые продвижения в сторону леса. Изучив все вокруг, следопыт оставил на дереве незаметную метку и, взяв в руки свой рюкзак, поспешил двинуться дальше. Вскоре он нашел небольшой холмик, располагавшийся почти у самой опушки, и, посчитав его довольно выгодным местом для просмотра, поместил свой рюкзак на его вершине. Отсюда Гортер совершил целый рейд недалеких заходов по пролескам, но все они оказались неудачными, поэтому уже через полчаса ему снова пришлось сниматься с места. Немного побродив вдоль ближней полосы, следопыт решил сдвинуться глубже в лес для того, чтобы найти там подходящее дерево, с которого он мог бы быстро оглядеть округу. Но вдруг его внимание привлекло чье-то серо-бурое пятно, замелькавшее далеко в полях, и Гортеру пришлось остановиться, затаившись у большой сосны. Понемногу отступая назад, он резво перешагивал через поваленные стволы деревьев, пока его руки осторожно накладывали на спину обе лямки рюкзака и заправляли пологи кафтана для того, чтобы тот не мешался, если Гортеру все же придется стрелять. Отыскав за собой хорошее местечко для стрельбы, следопыт остановился, поправил краешек своего колчана, который вот уже некоторое время был пристегнут к его правой ноге, и вытянул оттуда одну тонкую стрелу, наконечник которой оказался затейливо выточен и заострен. «Что-то рановато сегодня. Городские так рано не встают», — злорадно подметил про себя Гортер, всматриваясь в зеленеющую гладь полей. Еще 5 минут он ждал, пока невзрачная фигура этого человека подойдет достаточно близко к тому месту, откуда он почти наверняка мог поразить ее грудь или живот, и лишь когда Гортер смог более-менее внятно разглядеть ее знакомые черты, Его твердые пальцы неожиданно дрогнули, позволив стреле на мгновение ослабнуть в тетиве лука. Стиснув зубы, следопыт нервно подался назад и осторожно выпрямился, распластавшись вдоль ствола массивного дерева, растущего неподалеку. Поправив ногами свой рюкзак, он как можно тише толкнул его в высокую траву, после чего сразу же обернулся и, натянув свой лук на одну треть, сверкнул глазами в сторону своего непрошенного гостя. «Кортер, ты там?» — послышался ему далекий женский голос, говоривший так уверенно и громко, что следопыт не мог не узнать его. «Завязывай давай со своими прятками, я тебя уже второй день ищу». Но следопыт не спешил двигаться с места. Услышав отдаленное шуршание травы, он еще раз заглянул за ствол дерева и, быстро оглядевшись по сторонам, отпрянул назад. «Да брось ты! Если бы хотел выстрелить, то уже давно бы выстрелил!» — сердито пробубнила в сторону леса рыжеволосая женщина, изящно покручивая в руке длинный метательный кинжал. «Слышишь, нет? Гортер! Выходи!» — по-храброму задорно продолжала тянуть слова Джейн. «Клянусь, я одна здесь!» И за мной нет хвостов, не бойся. Вообще, если бы не твои проклятые метки, я бы никогда не нашла тебя в этих лесах. К тому же, ты, похоже, бываешь тут только днем. А, еще и тот труп, который нашли в лесу 4 дня назад на севере. Через день после того, как ты бежал из замка. Это ведь ты его укокошил? Ну, конечно же, мать твою, больше некому». Поджав губы, следопыт глубоко вздохнул и решительно вогнал свою стрелу в колчан, мгновенно перехватившись за другую. Ее наконечник оказался широким и полым, а внутри него покоился небольшой мешочек, от которого отходил короткий фитиль, длина которого не превышала и 2 ногтей. Быстро чиркнув им о специально пришитые для этой цели шершавые края своего колчана, Гортер запалил тусклый огонек и, просчитав про себя до 6, зарядил стрелу в тетиву. Оттолкнувшись от дерева и ловко перекинувшись на бок, он натянул лук до упора и выстрелил. Всего лишь мгновение потребовалось Джейн на то, чтобы заметить в густой листве ближайшего леса пронырливый силуэт следопыта, но даже этого мгновения ей хватило на то, чтобы осознать, какую хитрость затеял сотворить с ней ее давнишний знакомый и вовремя отпрыгнуть в сторону, зажав руками глаза и уши. Просвистевшая мимо нее дымящаяся стрела блеснула своим наконечником, словно стрекоза, крыльями, и, не добрав до земли около метра, противно шваркнула в воздухе, изрыгнув наружу целое облако едкого газа, который медленно опустился на все вокруг, распространив по опушке удушливый запах горечи. Закашлившись, наемница быстро откатилась куда-то во враг, и как только пары газа осели на землю, Гортер обнаружил, что она уже скрылась за ближайшими кустами, преодолев приличное расстояние до соседней поляны, откуда теперь время от времени доносились ее подавленные звуки. Тогда он скинул с себя неудобный кафтан, быстро схватился за свой рюкзак и короткими перебежками поспешил туда. «Идиот старый! Псих!» — сбивчиво горланил натужный голос Джейн, в то время как следопыт просматривал территорию, шурша по кустам, точно дикий зверь. Наконец, через пару минут он незаметно скользнул на поляну и появился возле наемницы, укрывшись среди растущего рядом кустистого молодняка березы. «Не увиливай от меня, ты, тварь! Какого черта, Гортер!» — продолжала браниться на него Джейн словами портового грузчика, но следопыт лишь не переставал молчаливо смотреть на нее. Его безжалостные глаза были похожи на глаза сокола, прижавшего свою добычу к земле и ждущего одного единственного шанса, чтобы вонзить свой клюв в ее нежную шею и как следует насытиться. «Какого черта? Какого черта?» — соизволил наконец заговорить с ней следопыт с презрительной интонацией. «Не тебе это говорить, Дженни». «Не зови меня так. Это давно уже не мое имя», — огрызнулась его собеседница, но Гортер и не думал поощрять ее своим внимательным отношением. Вместо этого он обращался с ней скорее как с пленницей, и каждое новое слово, произнесенное из уст следопыта, отдавало холодной колкостью порывистого ветра. «Вот значит как. Тогда что же ты тут делаешь? Или стоило мне сбежать из того проклятого замка, и твое мнение о магии так быстро изменилось? Лучше поблагодари Единого за то, что я не выследил тебя первой и не прирезал, как паршивую овцу. Или ты думаешь, что я тут в шутки играю?» От подобных слов лицо Джейн сразу же приняло остервенелый вид. Было заметно, что речь Гортера вызывала в ней клокочущую ярость, но все же она не могла не признать за ним серьезность его намерений, что отчасти помогало ей справиться с приливом чувств. «Я поняла, что ты что-то твердо решил, еще когда узнала о том, что случилось в замке, находясь в добрых 10 милях оттуда», — снова заговорила с ним Джейн, пытаясь изо всех сил подавить свою злобу и отвернув от него свой взгляд. «Но к тому моменту, как я решила вернуться, тебя уже и след простыл. Я всегда знала, на что ты способен, но чтобы попросту убить тех стражников, Гортер!» После этих слов Джейн все же нашла в себе силы быстро посмотреть на своего давнего знакомого, наградив его скорбным взглядом, полным человеческого непонимания и презрения. «Они стояли на моем пути, а действовать надо было быстрее, иначе пострадали бы все», — отчеканил тогда холодным голосом Гортер, в очередной раз повернув к ней свое заросшее каменное лицо, поразившее ее до глубины души своим непритворным спокойствием. Стоявший перед ней сейчас следопыт выглядел не намного более усталым и замученным, чем обычно. Его морщинистые руки были покрыты несмываемым слоем грязи, а на доспехе и одежде виднелись давно залипшие там пятна жира и сажи, оставшиеся от его бесконечных ночевок в лесу. Однако сама фигура опытного охотника ни на миг не позволяла усомниться ей в его непреклонной решимости, что само по себе не казалось странным, скорее даже наоборот. И все же, тем не менее, одной лишь Джейн дано было понять истинное значение этой несгибаемой горделивой позы. «Ты взял след», — проговорила она со смешанными интонациями в голосе, выражавшими одновременно и удивление, и печаль. Прислонившись к молодой березе своим плечом, Гортер опустил лук и впервые посмотрел на наемницу своим обычным прозорливым взглядом. «Ты таки смог разнюхать, куда они двинулись от замка, и напал на след», — проговорила свою мысль Джейн, развив ее до самого конца и встала с земли. «Ну ты даешь! Ни один из посланных за этими преступниками наемников не смог сделать того же! Здесь же повсюду громадные территории вокруг! Как тебе удалось?» «Ну, я еще не нашел ничего такого. Просто решил для начала прочесать всю переднюю часть лесов и поискать в разных местах», — взялся было отстраненно оправдываться Гортер. «Да ладно!» — протянула Джейн. «Почти все, кого сюда посылали, отправлялись искать в ближайший город или брались с помощью магии исследовать поля. А те немногие, кто брался с помощью нее проглядывать и лес, говорили потом, что это бесполезно из-за его большой протяженности. И тут в замок заявляешься ты, сбегаешь из него, но потом решаешь просто так заглянуть в местные леса, когда у тебя на хвосте сидят почти все сыскные службы королевства?» «Хорошо, хорошо. Я вижу, что ты хоть чему-то научилась за времена наших странствий», — мягко проговорил следопыт и тяжело выдохнул ртом, сменив на мгновение свою холодность в голосе. «Нет-нет, подожди», — перебила его Джейн, пытаясь подражать самому Гортеру. «Значит, я вернулась сюда втайне только для того, чтобы поискать твои следы в лесу, узнала, что ты тут натворил и сколько народу тебя уже ищет, а ты, оказывается, и не думал линять? Торчишь тут в лесах, оставляешь свои метки на деревьях, чинишь ловушки на местных, и все это ради того, чтобы найти то, в существовании чего ты сам еще и не уверен? Как-то слишком мелочно, Гортер, даже для тебя. А ну, признавайся, на что ты напал?» Следопыт еще раз выдохнул и задумался. «Всегда поражался твоей женской интуицией». «Не меняй тему», — пригрозила ему наемница. «Что ты нашел здесь?» «Извини, Джейн, но это все слишком серьезно. Даже для тебя», — снова отвердел к ней в своем голосе Гортер. «Скажу лишь, что по всем признакам это будет сложное и опасное дело». «Черт, да ты хоть представляешь, сколько времени я на тебя тут уже потратила!» Стала тогда взбалмошно разъяснять ему Джейн, пытаясь повлиять на мнение следопыта. «Я ведь чисто случайно нашла одну из этих твоих дурацких особых меток вчера. Могла бы и не прошаривать тут всю округу в поисках остальных, а спокойно выдать тебя, болван. Но вместо этого я проследила их до самого конца, и когда поняла, что набрела на последнюю из них, и что ты, возможно, вернешься сюда, то и придумала весь этот план с заходом через открытую местность, только чтобы ты меня заметил первым! Только для того, чтобы мы встретились, понимаешь? А вместо этого ты чуть не отравил меня своим дымом! А теперь и говорить со мной не хочешь!» В ответ на это Гортер лишь поправил свой рюкзак и покрепче зажал в руках рукоять лука, обвив стрелу указательным пальцем. «Послушай, мы вместе должны были вернуться с тобой в столицу и доложить Высшему Королевскому Совету о том, что с тобой пытались сделать на той галере. Эти адъютанты не ушли бы безнаказанными, поэтому, если ты сейчас же не отправишься со мной, то мы больше никогда не увидимся. А в одиночку ты уж точно не сможешь скрываться от короны вечно, да еще и без четкого представления, куда идти», — решительным и спокойным голосом объявила ему Джейн. «Ты слишком много говоришь, Джейни». Лукаво процедил ей в ответ следопыт и, недолго думая, направился обратно, в темные глубины леса, пробубнив напоследок. «И, похоже, совсем забыла уже про то, что я думаю насчет доверия короне. А по поводу одиночества...»